Это 1 Коринфянам 16 глава, 22 стих. 1 Коринфянам 16, 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Вот такое слово, братья и сестры, для нашего размышления и для нашего назидания. У меня вопрос. Здесь написано, кто не любит Господа Иисуса Христа, и дальше написано анафема. Что такое анафема? Да будет отлучен. Или другими словами можно так прочитать. Кто не любит Господа Иисуса Христа, отлучить. Братья и сестры, я когда читал это место Писания, прочитывал еще раз повторно 1 Коринфянам, и уже вроде бы заканчивая эту главу, я пришел в страх от этого места Писания. Апостол Павел пишет Коринфянам, и мы знаем, что много проблем было в этой церкви, много переживаний, много трудностей. Апостол Павел посвящает целое послание для того, чтобы как-то исправить положение в Коринфе. Я не буду, братья и сестры, перечислять, какие трудности там были в Коринфе, какие там были проблемы в церкви, но мы знаем, что там было очень много проблем. И апостол Павел посвящает послание, вот это 1 Коринфянам. И уже здесь в заключении послания, братья и сестры, я обратил внимание, что здесь идет приветствие, уже 19, 20 стих. Уже надо было ставить точку, как вот здесь вот апостол Павел всегда делает, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Уже надо было точку ставить, но уже послание заканчивается, уже приветствие, и здесь как бы он что-то забывает. Я так думаю, и потом вот это вот, что он как бы подзабыл, он хочет написать вот это самое главное. Или как бы подытожить все послание. 22 стих. Для меня, братья и сестры, это подытоживание всего послания. Это очень страшный стих. Или очень серьезный стих для нашего размышления. Кто не любит Господа Иисуса Христа, отлучите. У меня еще один вопрос, братья и сестры. Я не столь давно член церкви, недавно, но я не знаю, чтобы отлучали по вот этой вот формулировке, чтобы вот такой вот, когда отлучали кого-то и ставили формулировку, не любит Иисуса Христа. Братья, вы и сестры, слышали кто-нибудь вот с опытом? Я не слышал, ни разу не слышал. Но слово говорит, я не сомневаюсь, что это есть. Кто не любит Господа Иисуса Христа, отлучить. Отлучить. И я запереживал, братья и сестры, а я люблю Иисуса Христа? Или не люблю? В чем, братья и сестры, выражается любовь к Иисусу Христу? Мы сейчас уже здесь собрались в основном все члены церкви. Я хочу поразмышлять, чтобы мы могли вот предстать пред лицо Божие и дать вот эту оценку. Когда вот Петру Господь задавал этот вопрос, любишь ли ты меня, то сегодня, братья и сестры, Господь тоже хочет задать мне прежде всего и каждому из нас, любим ли мы Иисуса Христа? Для того, чтобы не попасть под это отлучение. Чтобы не попасть под эту анафему, под это проклятие, которое здесь написано. Братья и сестры, в чем выражается любовь к Иисусу Христу? Как можно понять, люблю я Иисуса Христа или нет? Я прочитаю место Священного Писания, но прежде, друзья, я прочитаю, что есть места в Священном Писании, которые впрямую призывают нас, детей Божьих, любить Иисуса Христа, любить Бога. И мы прочитаем, что это важнейшая заповедь, что это самая главная заповедь Нового Завета и также Ветхого Завета. Прочитаю место, это Евангелие от Матфея, 22 глава, с 36 стиха. Матфея, 22 глава, 36 стиха. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Первая и наибольшая, выше заповеди нет, важнее заповеди нет. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всею твердыней. Это первое наибольшее, большей заповеди нет. Это прямое повеление в Слове Божьем, которое призывает нас, детей Божьих, любить Бога. Еще одно место Писания. 1 Иоанна, 4 глава, 19 стих. Будем любить Его. Будем любить Его. Иоанн делает вывод. Почему будем любить Его? Дальше Слово Божие отвечает. Потому что Он прежде возлюбил нас. Он, Иоанн, говорит о любви Божией. Говорит о том, что сделал Иисус Христос для нас, людей грешных этой земли. И потом говорит, а теперь, так как Он нас любит, будем и мы Его любить. Это тоже, друзья, повеление. Это тоже, Слово Божие, призывает нас любить Иисуса Христа. А потом Слово Божие говорит в послании к Коринфянам, кто не любит, анафема, того отлучить. Итак, братья и сестры, в чем выражается любовь к Богу? Я прочитаю место, я посмотрю на два, братья и сестры, самых, на мой взгляд, важных вот как сказать, не качества, важных вот ориентировки. Две важные ориентировки, люблю я Бога или нет. Первая ориентировка, это написано 1 Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Люблю я Иисуса Христа или нет, это может выразить. Или ориентировочно могу посмотреть, соблюдаю я заповеди Иисуса Христа или нет. Послушен ли я Богу или нет, как вот написано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе я прочитаю. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 23 стиха. Иисус сказал ему в ответ, кто не любит меня, кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Слов Моих. Слово же, которое вы слышали, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Обратите внимание, ориентир, люблю я Иисуса Христа или нет. Иисус говорит в ответ, кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. А кто не любит Меня, тот не соблюдает Слово Моего. Многие люди говорят, мы знаем на словах, я люблю Бога. Но Слово Божие призывает нас, будем любить не словом, языком, а как делом. Делом и истиной. А как делом? А это значит, на деле ты должен доказать свою любовь к Богу. А как ты ее можешь доказать на деле, свою любовь к Богу? Вот Слово Божие нам две места Писания открывает. Исполняй заповеди и будь послушен. Если ты не исполняешь заповеди, и если ты не послушен Слову Господнему, братья и сестры, какой вывод? Ты не любишь Иисуса Христа. А потом очень страшное слово – отлучить. Да, может быть, сейчас, вот здесь, вот я вот мысль дальнейшую про как-то вот, ее сейчас вот продвину. Здесь и сейчас можно и не увидеть где-то, и можно не отлучить где-то. Но потом эта мысль, друзья, в конце моей проповеди она прозвучит, что это отлучение, оно все равно произойдет. И если ты не любишь Бога, если ты не соблюдаешь Слово Его, не исполняешь заповеди Его, отлучение произойдет. Друзья, смотрите, какой пример в Священном Писании. Исход 12 глава, 15 стих. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля. Братья и сестры, что здесь? Здесь Пасха. И Господь, давая Пасху народу израильскому, Он говорит какие-то требования. И в этих требованиях мы читаем, не ешьте, когда будете совершать Пасху, не ешьте квасное, а ешьте пресное. Братья и сестры, ну что здесь такого, к примеру, если я вот в эти семь дней, ну, там случайно поел квасного, ну, захотелось мне, ну, я взял и поел. Ну что здесь такого? Вот подумайте, ну что здесь такого? Я вместо пресного хлеба съел квасное хлеба, но я согрешил. Согрешил. Почему? Потому что Бог говорит, не ешьте. Не ешьте квасного. Пусть все квасное будет истреблено в течение этих дней. А дальше? А дальше анафема. А дальше анафема стоит, а дальше отлучение стоит от общества израильского. А дальше говорит, кто вкусит, душа-то истреблена будет. Душу-то истребить. Или другими словами, душу-то отлучить. Братья и сестры, за великое или за малое? Всего лишь напросто квасное поел, и тебя побили камнями. И тебя отлучили. Еще одно место Священного Писания – это 31 глава книги Исход. Друзья, этих мест очень много. 14 стих. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти». Кто станет вонную делать дело, душа должна быть истреблена из среды народа израильского. Обратите внимание, братья и сестры, два раза повторяется мысль в одном тексте. Истреблена будет. Побить камнями. За что? Да, мы сейчас в Новом Завете, и суббота у нас уже другая. Во Христе Иисусе мы нашли покой. Но я просто пример этот привожу, друзья, потому что в субботу что-то сделал. Что произошло? Произошло непослушание. Это не любовь к Богу. А дальше не любовь к Богу, не любовь к Иисусу Христу. Дальше отлучить, дальше побить камнями, дальше истребить из народа. Какое страшное слово. Друзья, я вот хочу некоторые еще примеры привести. И они будут, знаете, как вот такие вот, может быть, и сложные. Но сначала такой пример, братья и сестры. Вот мы рассуждаем о том, любим ли мы сейчас Иисуса Христа или нет. И я хочу задать вопрос, любил ли Иисуса Христа Саул? Или любил ли Бога Саул? Тогда еще не Иисуса Христа, а Бога. Любил, братья и сестры, Бога Саул? Мы читаем первые главы, как он... можно сказать, только покаялся, и врагов своих прощает, и победы во имя Господа совершает. Вот здесь мы можем посмотреть, что он любил, он приобрел эту любовь первую к Богу. А дальше что, друзья? А дальше раз не послушался, а дальше два не послушался, а дальше анафема. А дальше обратился к волшебнице, а дальше книга Паралипоменон открывает, за это умертвил его Господь, за то, что он обратился к волшебнице. Бог отступил от него и не говорил ему. И пришлось обращаться к волшебнице. И дальше, друзья, отлучение, анафема. А сначала полюбил, а сначала загорелся, а сначала пошел, а сначала войны Господни исполнял. Но мы видим, что, друзья, не хватало любви к Богу, потому что не во всем был послушен. Раз не послушался, второй раз не послушался. И Саул ему говорит, ныне бы упрочил бы Господь царство твое, но ныне оно отошло от тебя к другому человеку. То есть ныне бы ты стал царем, твердо царем стал. А теперь ты царем не станешь. Братья и сестры, а Моисей любил Господа? Вот какой серьезный. Друзья, я не хочу тени на Моисея, нисколечко. Но само Слово Божие говорит, любил или нет? Любил. А вспомните, когда он шел, что произошло на дороге, друзья? Когда Сипфора там очень мудро поступала. Что там произошло, братья и сестры? Где-то там у Моисея непослушание было. И что, Господь что хотел сделать? Анафему хотел сделать. Он хотел его отлучить. И написано, он явился ему с намерением его что? Умертвить. Моисея Бог хотел умертвить. А кто я? А кто я? Если Моисей чуть не попал за непослушание. Друзья, и много мест в Священных Писаниях, это и Иеровоам, и так далее, друзья. Но мы видим мужей, которые любили Бога, это Иезекииль, мы видим, какое послушание, беспрекословное послушание. Мы видим Даниила, не буду вкушать от стола царского, это в проявлении Слова Божьему было послушание. И вот эти мужи три, которые не поклонились этому истукану великому, вот любовь к Богу. Друзья, есть опасность. Есть опасность. У Моисея была, у Саула. В чем еще, братья и сестры, выражается любовь к Богу? Я прочитаю еще одно место Священного Писания. Это Евангелие, первое послание Иоанна, 4 глава, 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это второй ориентир. Первый ориентир – это послушание Слову Божьему. Второй ориентир – это люблю я брата своего или нет. И если я люблю брата, то Слово Божие, тем самым я люблю Бога. Еще одно место Писания, 1 Иоанна 2 глава 10-11 стих. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Кто любит Бога, кто любит брата, написано, тот во свете, то любит Бога. Это второй ориентир, братья и сестры, люблю ли я брата или сестру? У меня пример всего лишь один за недостатком времени, братья и сестры. А пример такой. Народ израильский любил Моисея? Мы читаем, роптал на него, огорчался на него, обижался. У Моисея столько проблем было с этим народом, который выбил из земли египетской. И мы видим, что нету того человека, который и тельца не делает, друзья, и так далее. Мы прослеживаем вот эти страницы Библии и видим, что народ израильский, вот эти люди, которые вышли из Египта, друзья, мы видим, они не любили Моисея. И что произошло, братья и сестры? Произошла анафема. Произошло отлучение, они не вошли. Ни один человек не вошел. Друзья, а те, которые любили Моисея, те вошли. Это Иисус Навин, который не отлучался от скинии. Это Халев, в котором был иной дух, который пошел и исполнил все поручение Моисея и так далее. Остальные никто не вошел. Вошли только те, которые любили. Братья и сестры, и вот в Священном Писании мы читаем такое место в Евангелии от Матфея. Когда будет восхищение церкви, один берется, а один остается. Друзья, вот этот, который остается, что происходит? Происходит отлучение. А может быть это в наших сердцах, братья, в наших церквах или нет, братья и сестры? Все ли в наших церквах восхитятся? Слово Божие говорит, не все. Кто не любит Иисуса Христа, анафема. А дальше маранафа, то есть гряди, Господь. Дальше гряди. Все, которые не любят, все останутся. А ты гряди, Господи, и забери тех, которые любят тебя, которые любят ближнего своего, любят брата своего, любят сестру, которые послушны слову. Братья и сестры, я размышляю, есть о чем поразмышлять и подумать. И взвесить свое состояние пред лицом Божьим, перед пришествием Иисуса Христа. У нас сегодня молитва и о детях, и о родственниках, друзья. Я думаю, 100%, если мы любим Господа Иисуса Христа, написано, спасешься ты, и весь дом твой спасешь. Помолимся Господу. Аминь. Все возбудят любовью. Субтитры сделал DimaTorzok.